Глава 10. Ирина. Я считала длинный ряд зарубок на стене. Отыскала за полками кусок проволоки. Теперь их было делать легче, чем ногтями. Это что же получается? Просидела в подвале 9 месяцев? Упершись в стену лбом, застонала. Как же мне выбраться отсюда? Никто не хватится меня, никто не побеспокоится, куда я пропала. Уверена, Матвей и Тёме наплёл про какую-нибудь болезнь. Визиты мужа становились чаще, и я уже не уверена, долго ли выдержу их. Каждый раз побочка от уколов проходила всё болезненнее и тяжелее. Я вообще ведь не знала, что мне ставят. Однако кормить меня начали лучше, хоть что-то. Тренировки тоже не прошли бесследно. Мышцы укрепились, руки и ноги стали сильнее. Я скрутила из проволоки небольшой штырь. Если получится, воткну его Матвею в глаз, и будь что будет. Жить так дальше не вмоготу. Он не выпустит меня отсюда, и сына мне не видать, и не забрать у него. Куда там? Матвей оброс деньгами и связями, как уличный пес репьями. Что мне противопоставить ему? Для всех я депрессивная дамочка, регулярно лечившаяся в дурке. Ни один суд не встанет на мою сторону. Уже лето. Где там сын? Приедет ли на каникулы домой? Вряд ли. Матвей не рискнет оставлять нас в одном жилище, даже если я заперта так надежно, что мои крики тонут в глубине этого подвала. Слезы бессильной ярости текли по щекам. Горло сдавило, глухие рыдания срывались с губ. Неужели Матвею удалось сломать меня? Скоро я сдамся и стану просто вещью в его доме. Безмолвной, безвольной и бесправной. Прошла еще одна тоскливая неделя, впрочем, как и много других до нее. Вентиляция в подвале работала исправно. До меня доносились запахи цветов с улицы. В саду сейчас буйство красок. Махровые, пастельных тонов, гортензии, нежные олеандры, душистые лилии, яркие аристократические канны и, конечно, монархи садов — розы. Как мне хотелось прогуляться по траве, ощутить под ногами колкие стебельки, притронуться руками к лепесткам цветов, нежной листве, почувствовать на лице морской бриз. Слезы закончились. Они всегда заканчиваются. Я легла ничком на матрасе, уткнувшись в подушку. Лучше спать, сон — отличное лекарство. Забытье блаженно, оно спасает меня от опостылевшей жизни. Однажды мне послышался из-за двери неясный шум. Костя так не ходил, а Матвей подавно. Будто кто-то скребся под дверью. Дернулась ручка, раз, другой. «Кто там?» — подбежала я. «Мама?» — послышался удивленный голос сына. «Тёма! Тёма! Это ты! Как ты меня нашёл?» Слёзы хлынули из глаз. Я приложила ладони к двери, хоть так стараясь быть ближе к сыну. «Мама! Я нашёл тебя!» — ликовал мальчик. «Тёма, будь осторожней! Если отец узнает, тебе не сдобровать!» «Не бойся, мамочка! Мне больше не 5 лет! Я спасу тебя! Я уже взрослый!» «Как ты вырос, мой мальчик!» Голос Тёмы изменился. В нём появились другие, какие-то более мужские тона. «Папа отправил меня учиться в интернат. Там неплохо, у меня появились друзья. Но я скучал по тебе, мама». «Я тоже, сыночка, я тоже. Папа запер меня здесь, а всем врёт, что больна». «Он и мне так сказал», — согласился сын. «Ты не бойся, я вытащу тебя отсюда». «Беги, Тёмочка, скоро мне должны принести обед. Не попадись на глаза и никому не доверяй в этом доме». «Я еще вернусь, мама!» Шаги сына стихли. Ликование охватило душу. «Тёма здесь. И пусть он мал, но вместе мы сумеем выбраться из этой тюрьмы бизнес-класса». Жажда деятельности охватила меня впервые за долгое время. Я долго прыгала по нижним полкам стеллажа, выломав, наконец, несколько досок. Дождалась, пока все мои дневные процедуры закончатся, и, дотащив стол до стены, поставила на него доски, одну на другую. Есть! Я смогла добраться до окна. Тоже мне идеальный дом, а в подвале стекла грязные. Из моей темницы виднелся клочок сада. Осмотрела решетку. Она была прикручена изнутри на внушительные винты. Если мне удастся достать хорошую отвертку, можно попытаться их открутить. Ключ от подвала Тёма вряд ли сможет раздобыть. Матвей после нашего побега поди спит со связкой в зубах. Артём вернулся на следующий день. «Мама!» — тихо постучал он в дверь. «Сыночка, я тут. Слушай меня внимательно. Постарайся достать где-нибудь отвертку. Только без ручки, иначе она не пролезет под дверь. Сам же постарайся выклянчить у отца денег. Тогда, возможно, нам удастся сбежать». «Я посмотрел в интернете, как взломать дверь», — гордо сказал мой мальчик. «Уверен, у меня получится». «Даже не думай, замок здесь сложный. Если отец заметит, что его пытались скрыть, то увезет меня еще куда-нибудь. Нам надо вести себя осторожней, особенно тебе». «Хорошо, мама, я поищу в гараже нужную отвертку». «Она должна быть крестиком, понял меня?» «Мама, я разбираюсь в инструментах», — надулся сын. «Нас в интернате учат». «У тебя замечательная школа, мой родной. Беги, милый, чтобы тебя никто не заметил. Жду тебя завтра». «Завтра выходной, мы уезжаем к Воробьевым», — с грустью ответил сын. «Тогда в понедельник. Не расстраивайся, скоро будем вместе. А какое сейчас число и месяц?» 10 июня. Мама, сколько ты здесь сидишь?» «Почти год, Тёмочка. Точнее, с прошлого сентября». «Так долго?» — ужаснулся он. «Ничего, сынок, с твоей помощью я выберусь. А теперь поспеши». Я села на пол, прислонившись спиной и затылком к холодной бетонной стене. «Сумеет ли сын обмануть бдительность Матвея? Мой муж-параноик обращает внимание на каждую мелочь. Если наш план сорвется и в этот раз, свободы мне не видать никогда, а сына упекут в интернат подальше».